Глава 31. Анна. «В моем доме не будет этого дерьма. Вот и прекрасно. Но все равно до жути обидно, что Хантер так жестко и непреклонно управляет моей жизнью. Как будто имеет право вламываться в нее и рушить все до самого основания. В доме мы появляемся уже очень поздно. Хантер спит в комнате. Во сне его длинные пушистые ресницы дрожат, а на губах проскальзывает улыбка. Я осторожно целую его в щеку, чтобы не разбудить. Оставляю коробки с вещами на полу, чтобы разобрать их завтра. Уже поздно, но взбудораженные нервы не дают мне уснуть. Никак не получается это сделать. Промучившись немного, я отправляюсь осматривать дом Хантера. Всюду дизайнерская мебель, приглушенные цвета, местами резкие сочетания, обилие строгих линий. Дом роскошен, но холоден. Я спускаюсь в кухню, чтобы налить себе выпить. На холодильнике катастрофически не хватает детских рисунков. Я будто нахожусь в музее или в выставочном зале, а не в живом доме. Еще не спишь. На пороге появляется Хантер. Он до сих пор в брюках, но уже расстегнул рубашку. Она открывает вид на его широкую грудь и скульптурный точеный пресс. В Хантере нет смазливости молоденьких мальчиков. Он крепкий и раскачанный, заматерелый от возраста. Мне это безумно нравится. Даже шрамы не пугают, но притягивают. Так и хочется пройтись по ним кончиками пальцев. Мне не спится на новом месте. «Я могу рассказать тебе взрослую сказку на ночь», – предлагает Хантер. Я отвожу глаза, чтобы не поддаться на его темный, зовущий взгляд, полный опасного огня. Он умеет обжигать и делает это снова и снова. Я слишком слаба, чтобы выстоять против этого сильного и опытного хищника. Или просто я в него немного влюблена? Была влюблена, но отголоски чувств остались. Сейчас мы оба взрослее, пережили многое. Чувства разгораются с новой силой. Я все равно злюсь на Хантера, но это ни капли не уменьшает мое притяжение к этому мужчине. Лучше налей мне чего-нибудь выпить. Я занимаю место по одну сторону длинного стола. Хантер наливает мне красного полусухого вина, а себе нацеживает виски, занимая место по другую сторону. Расскажи о себе. Что было за эти годы, кроме того, что ты криминальный босс и следил за мной, ехидничаю? Все-таки недовольство вырывается из меня. Почему ты ни разу не давал знать о себе? Не было нужды, пожимает плечами мужчина. Ах да, сейчас я идеальная кандидатка на роль фиктивной жены. Все будет выглядеть очень по-настоящему. Роскошная свадьба, горячий секс в постели. При словах о сексе сердце начинает биться быстрее в несколько раз. Я не сомневаюсь, что мне понравится. Всегда нравилось быть с ним, кончать от его рук, сжиматься вокруг толстого члена, вбивающегося до самых яиц. Но я хочу услышать от Хантера, что я нужна ему не только для секса. Хотя бы чуточку нежности и чувств, влечения, немного. Но это лишь мои мечты. Хантер смотрит на меня по-мужски, а значит, плотски. Дальше его желания на меня не распространяются. Мне очень жаль. Нет, мне безумно жаль и обидно до слез. Я, наверное, до сих пор влюблена в него где-то в глубине души. «Когда свадьба?» – спрашиваю, чтобы не молчать. Скоро, через месяц. Так просто, так буднично, через месяц. Как будто он говорит о сделке, а не о свадьбе. Я впервые выхожу замуж. Всегда мечтала о свадьбе, яркой и роскошной, как у принцессы. Мне хотелось бы не белый лимузин, а карету и двойку белых лошадей, сказки. Я, как и все девочки, мечтала о пышном свадебном платье, о длинной фате, которую бы важно несли позади меня двое малышей, похожих на ангелочков. Я грезила, что кольцо на руку мне наденут по любви, а не из-за выгодной сделки. Тут же одергиваю себя. Навряд ли Антон был тем самым мужчиной мечты. Я понимала, что мне с ним легко и удобно, не больше. Секс был неплохим, но я не скучала, если у нас случался перерыв в неделю. И мои трусики не намокали всего от нескольких взглядов, как это происходит с Хантером. Я выпиваю еще вина и протягиваю бокал Хантеру. Кажется, это уже третий, Мне точно не стоит так много пить. Но я жутко устала и хочу расслабиться. Ты будешь верным мужем, Хантер? Мой язык становится болтливым и начинает спрашивать не то, о чем мне стоит задумываться. Но слово уже вылетело. Почему ты спрашиваешь? Я слышала, что говорили о тебе. Много девок. Очень много. Но ни с одной из них ты не встречался дважды. Не водил в ресторан или домой. Проще говоря, ты-ка... Едва не говорю кобель, но вовремя прикусываю язык, пытаясь поспешно исправить оплошность. Коммуникабельный мужчина. Хантер громко смеется, подливая мне еще вина. Коммуникабельный? Хотела сказать кобель, но что-то пошло не так. Закусываю губу, глядя на мужчину. Его лицо. Такое мужественное и сексуальное. Грубое и притягательное. Упрямое. Взрослое. Желанное. Боже, как я сильно хочу его. Но все, что он может дать мне, это секс. Ничего больше. Все эти красивые истории. В жизни их просто не бывает. Принцы не спасают спящих красавиц. Максимум трахают, насаживая на член. Сказочке конец. Не уходи от ответа. Ты будешь трахать других женщин? Как долго продлится наш брак? Тебе нужен только брак? Без детей? Моего Хани хватит? Или ты заделаешь мне младенца? Постой. Хантер тянется через стол, накрывая ладонью мой рот. На какой из вопросов ответить вперед? Его большой палец скользит по моим губам. Медленно, эротично. Пульс учащается за считанные мгновения. Низ живота тяжелеет. Влага просачивается на трусики. Мой контроль ослаблен. Я открываю рот и втягиваю палец Хантера, посасывая его. Обвожу языком шершавую подушечку. Ввожу до последней фаланги. И двигаю по пальцу вперед и назад. Как если бы начала сосать его член. Я еще не держала во рту его большой и тяжелый прибор. Могу лишь фантазировать о том, какой он на вкус. И как долго он сможет вбиваться в мой рот. Как он любит. Быстро и жестко или медленно, но очень глубоко. Блять. Кажется, один вопрос отпал сам по себе. Если ты будешь так же работать ротиком на моем члене, он будет только твоим. Зрачки Хантера расширены. Он смотрит на меня, как на добычу, которую хочет сожрать целиком. Мужчина прикрывает глаза на мгновение. Его лицо расслабляется, но в то же время искажается напряжением от возбуждения. Он вынимает палец из моего рта и обходит стол. Сам. Снимает меня со стула, опуская на колени легким толчком руки. Его широкая грубая ладонь ложится на моем плече. «Дашь трахнуть мне свой ротик?» Хантер медленно начинает раздеваться. Как будто устраивает для меня стриптиз. Его рубашка медленно ползет вниз по плечам. Он комкает рубашку и отбрасывает прочь одним широким жестом. Сейчас он весь приставлен моему жадному взгляду. Я рассматриваю косые мышцы живота и потрясающие рельефные кубики пресса, мощная раскачанная грудь и крепкая шея. Боже! Я начинаю гореть от нетерпения. Выпитое вино волнует кровь и шумит в голове. Хантер нарочно медленно проводит пальцами по резинке джинсов. Притягательно жужжит молния ширинки, вводя меня в транс. Я уже почти на пике. Хочется опустить руку вниз, просунуть в трусики и немного приласкать себя. Я фантазирую об этом, тяжело и рвано дыша. Хантер спускает джинсы и гладит свой огромный стояк ладонью через ткань белых боксеров. Хочешь отсосать мне? Его глаза поглощают меня расширенными зрачками. Хочешь? Хочу. Прошу и неосознанно тянусь к нему. Моя голодная девочка, мне нравится, когда ты такая откровенная. Хрипло выдыхает он, приближаясь вплотную. Я едва не стану вслух от возбуждения. Дай мне свой ротик. Хантер оттягивает вниз боксеры, освобождая эрегированный член, стоящий до самого пупка. Он запускает пальцы в волосы, подтягивая меня к себе. Но я бы и сама сделала это. Хочу отсосать ему. даже если это и глупо с моей стороны. Я жадно смотрю на его член, разглядываю, не стесняясь. Мне нравятся толстые синеватые вены на его стволе. Большая крупная головка выделила смазку. Хантер лениво поглаживает пальцами одной руки свой член, обнажая ее. Пальцы второй руки ложатся мне на затылок. Хантер запускает пальцы в мои волосы, приближая к члену. Возьми его в ротик и пососи. Пряный запах мужского тела опаляет нервные окончания животным мускусом. Я двигаюсь сама ему навстречу, но сначала прижимаюсь губами к низу живота, очерчивая языком контур длинного косого шрама, расположенного несколькими дюймами выше члена. Наверное, это было очень опасное ранение. Горячая головка члена тыкается мне в губы. Хантер нетерпелив. Его нетерпение передается и мне тоже. Я смачиваю губы языком. Хантер обводит их головкой члена, словно кистью, нажимает. Я облизываю крошечное отверстие, чувствуя терпкий вкус на своем языке. Молодец. Бери глубже. Я знаю, что ты можешь. Хантер не приказывает сейчас, но как будто мы почти на равных. Его член у меня во рту пульсирует, становясь все тверже. На мгновение я тешу себя мыслью, что Хантер принадлежит только мне и никому больше. Кажется, его большой и толстый член не поместится целиком. Но я облизываю его языком и поглощаю дюйм за дюймом. Во рту он становится еще толще. Ты берешь довольно глубоко для первого раза. Теперь соси его, как леденец, срывающимся голосом говорит Хантер. Я начинаю посасывать член, вытягивая щеки. Хантер помогает мне, направляя давлением ладони. Двигает моей головой вперед и назад. Я осмеливаюсь посмотреть мужчине в лицо. Он постанывает, глядя, как его член плотно обхватывает мои губы. В темных глазах горит похоть и желание, чтобы я не останавливалась. «Потрогай себя», — хрипит Хантер, — «приласкай». Я послушно выполняю приказ. Трусики промокли насквозь. Пальцы скользят по влажным, набухшим складочкам. В голове нет ни одной мысли, только какая-то радость и эйфория. Я начинаю ускоряться. Резче насаживаюсь ртом на его член. Хватаюсь пальцами за мощные бедра, расцарапывая его кожу. Мне хочется большего. Хочется поглотить его всего и... Хантер отстраняется. Гладит меня по щеке. Ты очень старательная. Я могу кончить. Я снова тянусь к его члену. Он резко оттягивает мою голову и одним толчком вгоняет член, упершись концом в небо. Двигает бедрами. Мощно, быстро. Блять, ты идеальная. Каждое слово он подкрепляет толчком до самой глотки. Я уже едва не задыхаюсь и бессильно скребу его ягодицы, сдирая кожу ногтями. Член Хантера пульсирует и становится толще. Из глаз катятся слезы. Мне трудно с непривычки так долго держать толстый член во рту, но в то же время хочется продолжить. Хантер поднимает меня с колен, вытирает влажные губы и натягивает трусы с джинсами. Трогает меня между ног. Я стану в голос, опершись лбом в его грудь. Расставляю ноги пошире, желая, чтобы он не останавливался. «Я хочу тебя в своей кровати», – шепчет на ухо, покусывая мочку. Придавливает ее зубами. Сосет ритмично. Не только сегодня. «Да, да, да», – шепчу бессвязно, желая лишь одного – потушить пожар. Хантер несет меня на руках. Я едва запоминаю путь до его спальни. Повороты, коридоры – все сливается в одно. Имеет значение только его сильные руки и гулкий рокот сердца в груди. Он опускает меня на кровать и быстро избавляет от одежды. Я сгибаю ноги в коленях и развожу бедра шире под жадным взглядом Хантера. Он срывает с себя одежду и заползает на кровать с грацией хищника. Накрывает мое тело своим. Я проигрываю ему во всем. Снова не могу устоять перед соблазном. Отдаюсь бездумно и раскованно. Меня выгибает дугой от одного только прикосновения пальцев Хантера. Притягиваю его к себе за шею, целую. Стану громко, умоляя дать мне. Я требую его ласки, как голодная кошка, потерявшая всякий стыд. Он раздвигает складки, скользит пальцы внутрь. Я уже настолько мокрая, что меня не нужно долго готовить к сексу. Я жажду его. Но Хантер не торопится. Он размазывает влагу, задевает клитор большим пальцем, отстраняется от поцелуя, чтобы заглянуть мне в глаза. Глубоко-глубоко. Он как будто заглядывает мне прямиком в душу, не забывая при этом соблазнять на секс. Дышит в губы, опаляя своим горячим дыханием, словно пожирает мои эмоции. Хантер чувственно нажимает на клитор, умело попадая в самую чувствительную точку. Тело содрогается, снова и снова. Я громко стану ему в губы. «Еще, Хантер! Я хочу еще!» В его глазах полыхает темное пламя. Он рад тому, что происходит сейчас. Празднует свою победу над моим телом, Хантер. Я почти плачу, потому что это невыносимо. Он ласкает меня, но держит на самой грани, не позволяет кончить. Смотрит алчно, как будто получает удовольствие от этой мучительно сладкой пытки. «Не мучь меня. Я хочу тебя, Хантер. Я так сильно хочу тебя». Он прикусывает мои губы, опаляя дыханием. «Ты думала обо мне?» Снова нажатие на клитор. Резкое и сильное. Потом его пальцы надавливают на вход в лоно. Он начинает массировать меня изнутри. «Думала обо мне все эти годы?» Пытает своими вопросами. Они такие неуместные сейчас. Но Хантер хочет знать правду. «Да!» – почти кричу, глядя в его лицо. Оно застыло в напряженной маске, словно он ждет моего ответа, как приговора. «Да! Я думала о тебе! Часто!» «Блядь!» – матерюсь. Впервые матерюсь в постели, потому что, услышав ответ, Хантер резко входит в меня своим толстым членом, пронзает меня насквозь мощным толчком поршня, двигает бедрами, вдалбливаясь на высокой скорости. Я обвиваю его плечи руками, глажу шею и волосы, хватаю их, сжимая между пальцев. Так сильно, как хотела это сделать всегда. Его сильное тело над моим. Я подчинена ему полностью и чувствую себя хорошо. Это так правильно, что по щекам струятся слезы. «Еще!» – умоляю слух. «Еще!» – ты ласкала себя, думая обо мне. Снова новый вопрос. Пытка. Хантер мучительно медленно выводит член и дразнит клитор толстой головкой. Лишь слегка надавливает на вход. Ждет моего ответа. А я? Боже, что я могу ему ответить, кроме правды? Все мои фантазии сводились рано или поздно к тому, что через черты других мужских лиц всегда проглядывали его черты. Я иногда представляла других. И знаменитостей, и просто симпатичных парней, встречающихся на моем пути. Но потом... Хантер. Снова Хантер. Его суровое лицо и крепко сжатые губы, темный взгляд, поворот головы, голос, хриплый, со стонами и животным рыком. «Отвечай, блядь, я хочу знать». «Да». «Пошел бы ты к черту!» «Всегда да, только ты, дьявол! Вот ты кто!» Выплевываю признание, вырванное под пыткой сексом, самой сладкой и опасной. «Моя девочка», – выдыхает он, наклоняется, нежно согревая губы дыханием. Его член снова вбивается в меня до самого основания. «Да! Вот так! Боже, как хорошо! Еще! Еще!» Извиваюсь на простынях, ставших влажными, и открыто выражаю Хантеру свое удовольствие. Кончаю неожиданно резко. Просто не хватило сил держать натиск экстаза. Кончай. И ты кончишь еще раз вместе со мной. Стонет животным рыком, утробно и низко, ускоряясь. Толчки становятся мощнее, грубее, быстрее. Каждый новый толчок зарождает волну дикого, безумного наслаждения. Слишком быстро, слишком остро. Но я не хочу, чтобы он останавливался. О да. Новая вспышка проносится по телу судорогой, а потом горячей лавой разливается экстаз. Ноги дрожат, даже пальчики поджимаются. Падаю в пропасть наслаждения. Стискиваю стенками лона его твердый член изо всех сил, ощущая, как кончает. Глубоко в меня горячей струей. Он стонет и падает сверху, целуя меня глубоко, жадно, отбирая кислород. меня все еще трясет от ослепительного оргазма. Я словно в горячечном бреду и глупо стану. Люблю тебя.